Глава пятая. Вниз я спускаюсь не один. Следом увязывается еще и Морна. Вот Тохра, переглянувшаяся с соправительницей, остается в кабинете. По официальной версии, чтобы обсудить ситуацию с Фостом и Ренноном. На всякий случай оставляю там же Айрин. Да, поговорить эти ребята смогут и потом. Но инстинкты требуют демонстративно оставить на совещании своего представителя. Из охраны с собой беру только Микку. Все остальные понадобятся для подстраховки Айрин. Сомневаюсь, что среди оставшихся участников беседы развяжется открытый конфликт. Но если такое все же произойдет, то Скэнс сможет ударить своей магией, а Хьяса и Железяка обеспечить прикрытие. Джоэла, после того, как мы выходим наружу, отправляю в наше крыло. Думаю, его уже заждались. Тем более, парню еще потребуется добраться до добровольцев, которые уже собраны в районе казарм. В итоге вниз спускаемся мы с Миккой и Морна вместе с Лезлой. Пройдя через массивные двери, за которыми скрывается местный исследовательский комплекс, сталкиваюсь с Эйкером, который при виде меня радостно улыбается. «Мы разобрались, Керн!» Хочет сказать что-то еще, но осекается, увидев напряженное лицо Микки и наших спутниц, заходящих в помещение. Откашлявшись, уже другим тоном принимается излагать. «У нас получилось проанализировать энергетическую структуру осколков и в качестве эксперимента задействовать их для подпитки классических нотных комбинаций. Как мы предполагаем, артефакт использовался для поддержки совсем иной магии, но теперь мы сможем использовать его для работы в рамках обычной магической механики». На другом краю большого зала, уставленного разнообразной техникой, мелькает фигура Тескана, а поморщившаяся Морна уточняет. «То есть вы можете запускать нотные связки, используя накопленную в частях артефакта магическую энергию? Чем это нам поможет? Разве с Хесса может взять обычная магия?» Эйкер довольно усмехается. «Там столько силы, что она позволяет спокойно применять заклинания высшего разряда, включая те, что ранее считались исключительно умозрительными, и их работу на практике никто не проверял. По той простой причине, что никто не позволит магу прикончить несколько сотен тысяч человек ради одного эксперимента. А если говорить о магии призыва, то тут и вовсе открываются колоссальные перспективы». Теперь в беседу вступает Лезла. «Как именно это работает? Какая-то нотная комбинация? Артефакт? Ритуал?» Старый маг кривит губы в задумчивой усмешке и переводит вопросительный взгляд на меня. Я же прогоняю в голове варианты развития ситуации, пытаясь найти оптимальное решение. Единственная проблема, как мне кажется, оно отсутствует. Пытаться изолировать полученные данные от Морны и ее соратников значит моментально обострить ситуацию, которая и так не самая лучшая. Раскрыть им все карты значит вызвать мысль о том, что мы не так уж и нужны. Кто знает, в какую сторону свернет соправительница после того, как поймет, что может самостоятельно противостоять Хессу. Как результат, принимаю решение, о котором минуту назад даже не думал. Поворачиваюсь всем телом к Морне и озвучиваю вопрос. «Почему ты не рассказала про армию двух герцогов? И что это за выпад Тохры? Почему мне кажется, что ты рассматриваешь меня в качестве потенциального конкурента и противника, а не союзника и соправителя империи?» Лезла собирается было что-то ответить, но девушка останавливает ее взмахом руки. Еще несколько мгновений молчит, рассматривая меня, а потом все же начинает отвечать. «Я держала Схердос в одиночку, и это было очень непросто. А ты примчался сюда после своей прогулки по империи и теперь лезешь в мои дела, как будто имеешь на это полное право». Сначала едва не выпаливаю, что согласно нашему договору это так и есть, но потом кардинально меняю тактику. Империя не ограничивается столицей. Для победы в войне надо не только удержать Схердос, но и обеспечить контроль над всеми остальными провинциями Норкрума и сдерживать монстров, что прут с запада. Сделав короткую паузу, озвучиваю вторую часть. «Давай сразу определимся. Либо мы действительно равны в своих полномочиях и не придираемся друг к другу по мелочам, либо разбегаемся в разные стороны. Я не хочу вести войну в ситуации, когда нужно постоянно опасаться удара в спину». Теперь она молчит куда дольше. Наконец кивает. «Хорошо. Я постараюсь сдерживать свои эмоции и не вести дел за твоей спиной. Но от тебя самого требую того же». Соглашаюсь с ней, после чего поворачиваюсь к Эйкору. «Показывай, что у вас получилось». Меньше чем через минуту мы уже стоим около одного из осколков, который лежит на небольшом столе. А Эйкор с Тесканом объясняют, как у них вышло добиться нужного эффекта. Далеко не все термины, которыми они вовсю сыпят, мне знакомы. Но суть уловить получается. Если описывать грубо, то маги создали нотную комбинацию, которая позволяет конвертировать энергию артефактов, похожую на ту, что получается при проведении ритуалов. Вот только ее запасы в каждом из осколков колоссальны. Будь у нас доступ раньше, фокус с подземными порталами оказался бы намного более простым. Хотя, если отталкиваться от того, что сказал Эйкор, возникает еще один серьезный вопрос. Глянув на старого мага, озвучиваю его. А как обстоят дела со струнами? Пропустить через себя такой объем энергии не так просто. Любого мага разорвет в клочья. Оба исследователя переглядываются и почти синхронно кивают. А отвечать начинает Тескан. «С обычными связками никаких проблем нет. А для тех, которые мы планируем пустить в дело, создадим специальные крейнеры, которые впитают в себя отдачу. Одноразовые. Каждого хватит только на одну мощную комбинацию». Хмыкнув, уточняю детали, и минут пять мы обсуждаем аспекты. Картина вырисовывается весьма интересная. Маги хотят создать крейнер, который будет способен принять на себя колоссальный откат от сработавшей связки. Технология в целом уже давно известна, но долгие столетия неиспользуемая. По той простой причине, что для создания такого требуется непрерывное и тонкое магическое воздействие, которое сложно обеспечить обычными методами. При работе с комбинациями в любом случае имеют место всплески энергии. А уж тем более, если речь идет о ритуале. Раньше подобные артефакты создавали в одной из магических школ, которая базировалась на принципах аскетизма. Часть ее студентов всю свою жизнь оставались девственниками, при этом каждый день отрабатывая технику медитации. Как результат, достигали уровня дзена, при котором могли управлять своей энергией без всплесков, что давало широкие возможности в артефактологии. Учебное заведение было уничтожено при мятеже против Схеса. После его гибели несколько аристократических родов схлестнулись между собой в борьбе за власть над Норкрумом, стерев с лица земли несколько десятков городов и целую груду заведений, где студентов обучали магии. Последние аскеты, уцелевшие во время той бойни, погибли несколько сотен лет назад, еще до войны трех императоров. Изготовленных ими артефактов осталось совсем немного. Известные можно пересчитать по пальцам одной руки. И крейнеров среди них нет. Но теперь у нас на руках другой расклад. При помощи осколков и конвертирующей энергию связки, созданной магами, можно поддерживать нужный уровень энергии. С обычными артефактами-накопителями это не срабатывает. Они все равно выбрасывают силу единым выплеском. Способа изменить ситуацию не придумали, хотя многие артефактологи пытались. Вот артефакт Схесса на это способен. И это значит, что довольно скоро у нас появятся крейнеры, созданные по технологии аскетов. Такие, что дают возможность одиночному магу задействовать комбинацию, для которой потребовалось бы, как минимум, несколько десятков опытных выпускников Хёница. Первые крейнеры они обещают изготовить уже к вечеру. А значит, нам будет чем встретить Схесса, даже если он уже находится недалеко от города. Дополнительная новость в том, что мне, как и остальным магам, придется взяться за изучение самых мощных заклинаний полевой магии, которые существуют в Норкруме. Тех самых, которые пока ни разу не применялись в деле и существовали лишь на бумаге. Этот факт заставляет нас с Морной скептически переглянуться, но все трое присутствующих магов разом убеждают нас, что комбинации не подведут. Они построены по всем правилам магической механики. Просто ни у кого еще не было такого количества жертв, чтобы их использовать. Книги с этими самыми заклинаниями они уже отыскали, позаимствовали из императорской библиотеки. Так что наверх поднимаюсь с тремя увесистыми фолиантами, нужные страницы в которых отмечены закладками. Выбор именно нашей тройки вполне понятен. Икар куда опытнее в подковерных играх и понимает, что обладание заклинаниями такой мощи дает серьезное преимущество. Хотя я не сомневаюсь, что Лезла немедленно отправится изучать те же самые связки, вполне вероятно подключив к этому своих магов. Да и военных специалистов в области магии со счетов тоже сбрасывать не стоит. Конечно, есть еще один момент. Физический доступ к осколку. Без наличия части артефакта с Хесса любая выученная комбинация окажется бесполезной. Именно поэтому, когда мы покидаем лаборатории, Эйкор незаметно от остальных подсовывает мне сразу две наших находки, обернутых в ткань. Видимо, чтобы была возможность пустить в дело магию, независимо от моего местонахождения. Убедившись, что пропагандистам моя помощь не требуется, направляюсь в комнату, где меня встречает сосредоточенная Айрин. Мрачно глянув на книги, которые я кладу на стол, чеканит слова. «Тохру надо убить! Вместе с Морной!» На момент, остолбенев от неожиданности, машинально оглядываюсь по сторонам. И если сейчас нас кто-то подслушивает, то ситуация может развернуться не лучшим образом. Девушка, верно истолковав мой взгляд, усмехается уголками губ. «Скэнс закрыл комнату от магического воздействия извне. Нас не могут подслушать». Кивнув ей, задаю вполне логичный вопрос. «По поводу герцога я все понимаю, но при чем тут Морна?» Викантесса хмурится. «А ты не видишь? У нее крыша съехала за время осады. Везде мерещатся предатели. Тут и обслуги так мало осталось, потому что почти всех арестовали. Да что там, она лейб-гвардию использовала, как ударные части, положив почти всех на поле боя. И только тогда поверила, что выжившие не собираются при случае ее пристрелить. Отцу сохранили жизнь только из-за того, что я входила в твое окружение и был расчет на возможное влияние с его помощью. Все центральные аппараты ведомств выпотрошены. Там не осталось и 10% от старого штата. Мы летели в Схердос, рассчитывая найти здесь действующее правительство, а обнаружили военную клику, которая принимает все решения. Она же сократила весь круг планирования до своего 5-го корпуса. Вздохнув, излагаю очевидный ответ. Согласен, но сейчас мы начали набор добровольцев и восстанавливаем генеральный штаб. Плюс военную контрразведку. Думаю, со временем получится наладить работу и всех остальных ведомств. Канцлер выглядит достаточно адекватным человеком, как и Лезла. Айрин, стиснув зубы, машет головой. «Ты не понимаешь. Как только этой бешеной суке покажется, что ты стал слишком сильно влиять на ситуацию, она моментально ударит. Просто ради того, чтобы ударить первой. У нее уже разум деформировался ко всем болотным рицарям». Приземлившись в кресло, окидываю виконтессу взглядом. «И что ты предлагаешь? Прикончить ее во дворце? Даже если выйдет, город под контролем 5-го корпуса, который такому повороту событий точно не обрадуется. А у нас 5 сотен необученных добровольцев и несколько магов». Девушка собирается что-то ответить, но я поднимаю руку, предполагая, какие аргументы сейчас услышу. «Или ты думаешь, мы можем разнести Схердос по кусочкам? Открыть порталы, выпустить 1000 призванных, перебить всех солдат, а вместе с ними уцелевших жителей. После чего с радостной улыбкой встретить на руинах Схесса с его армией. Конечно, если выживем». На момент застыв, та яростно выдыхает воздух через сомкнутые зубы. «Да нет у меня готового плана. Согласна, сейчас сложно действовать, у нас не хватает сил. Но если одолеем Рена и в город войдет армия Канца, все изменится». «Около Схердоса еще войска пары герцогов, а вместе с Канцем идут солдаты Олафа и отряд, подчиняющийся Лезли». Мэно вздыхает, опускаясь на небольшой диван. «С домом Танфоев можно попробовать договориться, как и с Олафом. Тогда в плане численности силы будут почти равны». Хмыкаю про себя. «Даже если все выйдет, то у Морны все равно останется не меньше 30 тысяч солдат. Тогда как общая численность бойцов, лояльных нам, составит 17-18 тысяч. К тому же, все это пахнет далеко не самым лучшим образом. Ударить в спину суправительницы — так себе решение для начала правления. Я вообще надеялся, что Морна возьмет на себя основную массу бюрократической работы, а я займусь координацией буквально нескольких ведомств. Так сказать, баланс сдержек и противовесов. И если предположить, что мы все-таки нанесем удар и победим, то я останусь с небольшой армией в опустошенном Схердосе. А плюсом к этому получу репутацию человека, которому нельзя верить. Сомневаюсь, что при таких обстоятельствах высшая аристократия Норкрума радостно мне присягнет. Даже в случае, если дома Танфоев и Свезельдов окажутся на моей стороне. На мой взгляд, это все равно будет не самым верным решением. Сама подумай, какая слава о нас пойдет по империи. Плюс, что-то мне подсказывает, Хёрдисы не встанут на мою сторону без серьезных уступок. А в случае со Свезельдом вообще непонятно, как он может отреагировать. На мгновение замолчав, добавляю. Есть более интересная идея. Если успешно разделаемся со Схесом, то предложу разделить полномочия и обосноваться в разных городах. Часть ведомств в одном месте, часть в другом. Не самое лучшее решение, но так будет отсутствовать соблазн прикончить второго соправителя. Хотя, я думаю, сразу после победы мы двинемся на запад, чтобы объединиться с армией Танфоев. А Морна, скорее всего, останется здесь. Так что на какой-то промежуток времени проблема отпадет сама собой. Еще какое-то время перебрасываемся словами, обсуждая ситуацию. Первоначальный накал Айрин вроде спадает, хотя девушка по-прежнему убеждена, что с Морной возникнут проблемы. В целом, я отчасти разделяю ее опасения, но при этом и хорошего выхода из ситуации не вижу. Как ни посмотри, любой вариант несет громадные риски. По крайней мере, до того момента, пока не уничтожен Рен. Нет разницы, ударим мы Морне в спину, покинем Схердос или выкинем какой-то иной сюрприз. Это резко ослабит наши позиции. В итоге переключаемся на иную тему. Пересказываю девушке все услышанное от Эйкора и предлагаю одну из книг. Через несколько секунд уже листаем тяжелые манускрипты, и я поражаюсь тому, какие безумные конструкции создавали маги-теоретики. Если предположить, что хотя бы пару из них получится воспроизвести на практике, то у нас, пожалуй, действительно появился шанс одолеть Рена. Хотя многое будет зависеть от того, что припасено в арсенале самого древнего императора. Сдается мне, просто с ним точно не будет. Спустя несколько минут беглого изучения книг посылаем одного из служащих за Сорком и, дождавшись его, погружаемся в изучение заклинаний.